Глава 4. Вечером за столом Карло рассказывает об убийстве в Милане. Марта жует торопливо, словно голодающая, дорвавшаяся до пищи, она чавкает, и это раздражает мужа. Подтверждается связь между убийством помощника прокурора Альберто Скабио и скандальным делом об утечке капиталов, говорит Карло. По радио передавали, что там, вероятно, замешан черный порядок. Элен все это совершенно безразлично. Мысль ее далеко, из головы не выходит телефонный звонок в клинику. Однако Карло, как и все болтливые люди, не нуждается в очень уж внимательных слушателях. Они, конечно, уважают родину, армию, религию, продолжает он, но при этом прекрасно помнят, что деньги важнее этих благородных понятий и что швейцарские банки тоже достойны уважения. После ужина Элен, сославшись на головную боль, уходит к себе, чтобы не слушать рассуждений Карлу, полных сочувствия к пострадавшему. Едва она оказалась в постели с мемуарами Людовика Манина в руках, как за дверью раздались шаги Марты. Как здоровье, Элен? Не простудилась ли она? Марта считает, что хорошо разбирается в медицине. У нее в аптечке невероятное количество лекарств на все случаи жизни. Она собирает также популярные издания по медицине. К сожалению, Карло здоров, как полярный медведь, и к причудам Марты относится с иронией. Наконец Марта уходит. На картине мужчина в черной полумаске подает Элен знак молчать, но это лишнее, она и так всегда молчит. Она молчала и с родителями, и с Андре. Элен давно уже привыкла многое скрывать, иначе ее слова неправильно истолкуют или обратят против нее. Да, она знала, что Андре женат, да, она, как говорится, подавила угрызение совести, ей надоело возвращаться в свою пустую парижскую квартиру и одиноко тосковать там долгими зимними вечерами. С Андре Элен училась жить по-другому. В 26 лет она была еще девственницей, и он заставлял ее делать в постели то, что нравилось ему. У него было сильное плотное тело, крепкие ноги, теннисисты. Он охотно бахвалился своими постельными подвигами и случалось говорил о прежних любовницах, о том, как ему было с ними хорошо. Иногда, почувствовав, что переборщил, и пытаясь сгладить неловкость, принимался восторгаться женскими прелестями Элен. Он не признавал сентиментов и, казалось, даже не знал, что такое настоящая нежность. Чтобы проверить свою власть над Элен, иногда в последнюю минуту отменял назначенную встречу. Два или три раза даже не удосужился ее предупредить. Видимо, больше всего ему нравилась ее покорность. Андре даже не понимал, что Элен иногда еле сдерживает свое возмущение. Она привыкла владеть собой, еще когда жила с родителями, внешне оставалась очень спокойной, хотя мать обращалась с ней жестоко и грубо. Порой Андре проявлял щедрость, делал подарки, приглашал Элен на ужин, причем обычно в ресторан или гостинице на окраине Парижа. Он любил театр, но никогда не ходил туда с Элен и, не стесняясь, признавался, что боится, как бы их не увидели знакомые, которые могли его осудить. Единственный раз он послал ей цветы, потом сказал, что это глупо. Все равно они даже не доставляют тебе удовольствия. Такая склонность приписывать Элен несвойственные ей вкусы или чувства была и у матери. Отказывая дочери в новом платье, она поспешно заявляла: «Но ведь ты же совсем не кокетка». Молчать, никогда не спорить, играть ту пассивную роль, которую ей отводили, за все это она порой презирала себя, даже ненавидела. А для Андре, любившего говорить о своих делах, она была идеальной слушательницей. Разглагольствуя о работе, Андре обнажал главные черты своего характера — тщеславие, расчетливость, способность интриговать, использовать конъюнктуру. Элен никогда не расспрашивала его о жене, если не считать смутного любопытства, а она о ней вовсе не думала. Андре сам рассказывал об Ивонне и всегда жаловался, чаще всего на то, что она холодна в постели, любит хмыкать, и к тому же страшная собственница. Ты-то, по крайней мере, смотришь на жизнь шире. Он говорил, что В первые же годы брака их отношения постепенно разладились, хотя он и щадил Ивонну из какой-то жалости. Но, по его словам, теперь эта жалость иссякла. Однако, если, по мнению Андре, его отношение к жене объяснялось ее характером, то для Элен оно никак не объяснялось, и что-то в Андре вызывало у нее недоверие. Один случай очень наглядно подтвердил, что Элен была права, оставив у нее в душе неприятный осадок. Как-то перед Новым годом Элен пригласили на прием, организованный фирмой, где она работала. Элен узнала, что среди приглашенных будет Андре с женой. Сначала она решила не идти, опасаясь, что ее познакомят с Ивонной. Вдруг она не выдержит сравнения, ведь ей с детства внушили комплекс неполноценности. Однако она сумела овладеть собой и убедила себя не терять голову. «Все обойдется», — решила Элен. Когда же она заметила, что Андре на вечере всячески избегает ее, то вздохнула с облегчением. Впрочем, народу было много, приглашенных принимали в двух гостиных, и ей нетрудно было держаться подальше от этой пары. Но в какое-то мгновение они все же оказались рядом, и, посмотрев на мадам Мерест вблизи, Элен была удивлена и расстроена. Не такой она представляла себе жену Андре. Ивонна ничуть не соответствовала нарисованному им образу. Неужели эта хрупкая, с виду такая беззащитная женщина и есть та самая слезливая, требовательная эгоистка, о которой он рассказывал? Разговаривая с приятельницей по работе, Элен наблюдала за мадам Мерест, сама внешность которой ее удивляла. Элен представляла себе жену Андре высокой и полной, Ивонна же была маленькая, худенькая, как девушка, с округлой грудью, скромно, но элегантно одетая, светлые глаза смотрели сквозь стекла очков умно и приветливо. Впрочем, все в ней выражало простоту и мягкость. Когда на следующий день Андре пришел к Элен, она откровенно сказала ему о своем впечатлении. «Милая!» — воскликнул он с раздражением. — Ты ведь видела Ивонну всего 2 минуты, даже не разговаривала с ней. Как ты можешь судить о моей жене? Чтобы знать кого-либо, надо жить с ним бок о бок каждый день. Как же ты наивна! Лежа в постели, слушая, как стучит по ставням дождь, Элен вспоминала все подробности этой встречи, даже очень простое платье цвета лаванды, которое было на жене Андре. Несколько дней Элен избегала выходить на улицу, ссылаясь на плохую погоду. Затяжные дожди наплывали со стороны моря и затопляли город. На самом же деле затворничество Элен объясняло с полной апатией и неотвязными мыслями, не оставлявшими ее и по ночам. В трагедии Ивонны Мерест она винила себя, считая, что поступала по отношению к ней низко. Вскоре Элен постаралась взять себя в руки, стала помогать Амалии по хозяйству и начала много читать, чему способствовала необыкновенно богатая библиотека Карлу. Порой она вдруг бросала свои занятия, подолгу стояла у окна, глядя на проходящий за домом узкий канал, на его гладь, выщербленную каплями дождя. Время от времени по каналу проходила лодка, оставляя короткий след на воде. Понемногу воспоминания об Андре стиралось, уходило в прошлое, не потому, что Элен намеренно пыталась забыть о нем, а потому, что время излечивает раны. Однажды утром она внимательнее обычного посмотрела на себя в зеркало и огорчилась, увидев бледное лицо, потухшие глаза. Марта, в конце концов, забеспокоилась из-за того, что Элен так плохо выглядит, и предложила ей лекарство, которое та стала послушно принимать. Марта никогда не говорила с племянницей ни об Андре, ни о его жене, убежденная в том, что это еще больше огорчит Элен, и что, во всяком случае, такой разговор был бы ей неприятен. Когда Марта приходила в комнату племянницы, всегда в своем алом халате, их разговоры наедине касались только домашних дел. Потом плохая погода прошла, однако небо все еще было в тучах, сквозь которые пробивались светлые лучи. Они наискосок проникали в дом, рисовали на стене библиотеки большую птицу с распростертыми крыльями, словно звавшую Лен выйти побродить по улицам. Внизу по каналу проплывали гондолы, их теперь стало больше, голоса гондольеров, звонко отражаясь от стен этих водяных коридоров, напоминали о кипучей жизни и будили мысли о том, что согласие между внешним миром и человеческим сердцем возможно. Элен сказала Марти: «Надо бы сходить в парикмахерскую». Превосходная мысль. «И заняться поисками работы». Марта долго смотрела на племянницу, выпрямившись в своем алом, как кровь, халате. «Как ты думаешь, можно найти работу?» «Не знаю», — сказала Марта. «Спроси у Карла. Но лучше бы тебе отдохнуть еще немного. К чему торопиться?» Элен не решилась ей сказать, что как только устроится, сразу начнет подыскивать и собственное жилье. Ей не хотелось спорить с тетей, она немного подождет, но от своих планов не откажется. В этот день ей словно вернулась какая-то энергия. Ей казалось, она похожа на актрису, которая после спектакля сразу простилась с ролью, вновь стала сама собой, обрела свои мысли, вернулась в собственную жизнь, независимую от чужой судьбы. Вечером Элен спросила Карлу, не поможет ли он ей поступить куда-нибудь на службу. Он не удивился, но сказал, что в связи с безработицей, да еще в мертвый сезон, ей будет трудно устроиться в Венеции на полный день. В Местро другое дело, но все-таки обнадежил. На несколько месяцев у него в банке освободится место одной из сотрудниц, которая в марте уйдет в отпуск по беременности, а там посмотрим. Перед отъездом из Парижа Элен взяла из банка все свои сбережения. Сумма, конечно, небольшая, но на нее все же можно прожить несколько недель, не обременяя дядю с тетей. После парикмахерской она зашла в редакцию местной газеты и поместила объявление о том, что дает уроки английского и французского языков. Старая дама, принявшая объявление, подозрительно посмотрела на нее поверх очков. У старухи был большой, красный от насморка нос. Наверное, она приняла Элен за одну из многих экстравагантных иностранок, надоевших любовнику и брошенных здесь, в зимней Венеции. Ожидая ответа на свое объявление, Элен снова стала днем подолгу гулять, бродила по узким улочкам, заходила в церковь, и порой во время этих прогулок она мыслями опять возвращалась к Ивонне Мерест, и тогда ее снова охватывала тоска. Часто Элен с интересом разглядывала дома, где ей хотелось снять комнату, в некоторые заходила, вызывая живое любопытство обитателей. Однажды дверь ей открыла женщина неопределенного возраста, вся в черном, такая худая, что под кожей лица проступал череп. Это создавало довольно пугающее впечатление, тем более что глаза ее в глубоких глазницах смотрели словно настороженные зверьки. Женщина показала Элен комнаты, обставленные темной мебелью. В спальне стояла огромная железная кровать, украшенная медными шарами, и шкаф с трехстворчатым зеркалом, в котором Элен увидела себя в сером английском костюме с сумкой под мышкой, в шляпе, кокетливо надетой чуть на бок. «Вы француженка?» — разочарованно спросила женщина. «Да». «Из Парижа?» «Да». «Вы хорошо говорите по-итальянски?» «Я часто бываю в Венеции». «У вас здесь кто-нибудь есть?» «Родственники». Опустив голову, скрестив на животе большие, в темных пятнах руки с выступающими венами, женщина, казалось, обдумывала ответы Элен. «Эта квартира вам не подойдет», — сказала она наконец. «Почему?» «Здесь слишком мрачно. Никогда не бывает солнца». Она снова посмотрела Элен в глаза, причем лицо ее приняло какое-то суровое, почти враждебное выражение. Туман по-прежнему широкой пеленой стлался над городом, словно выписанным на матовом стекле тонкими нежными линиями, легкими красками, переходившими от жемчужно-серого цвета к зеленому, какой бывает на изломе оконного стекла. Когда наступала ночь, тот же туман гасил вдали огни Маргеры, промышленной части города. Элен призналась Андре, как была удивлена, увидев, что Ивонна Мерест вовсе не похожа на ту женщину, которую он описывал, но он продолжал твердить о глупой чувствительности жены, о том, что у нее глаза всегда на мокром месте, и она готова расплакаться даже от резкого слова или нахмуренных бровей. И хотя эти новые упреки Андре заметно отличались от прежних, слова его каждый раз становились злее, точно он находил все новые и новые поводы осуждать жену. Со временем Элен стала привыкать к застывшей от холода Венеции и все больше восхищалась неожиданной чудесной игрой света, когда размытые очертания города вдруг обретали четкие линии или неожиданно проступали сквозь завесы тумана, пронзенного, разорванного длинными стрелами солнечных лучей. Устав от ходьбы, Элен заходила выпить кофе в одно из тех крошечных кафе, где пахло вермутом и анисом, и хозяйка, обычно молодая женщина, вступала с ней в долгие разговоры. Элен садилась на катер в часы, когда пассажиров бывало немного, и даже не спрашивала о маршруте. На конечной остановке ее предупреждали: «Сеньора, приехали». Ее мысли блуждали и неведомо как возвращались в прошлое или к недавним потрясениям. Хотя Андре все чаще стал говорить о том, как ему неприятна жена, он все же старался щадить Ивонну. Элен вспоминала, как по вечерам он избегал задерживаться у нее, чтобы дома не волновались, или же сердился, если от Элен пахло духами, говорил, что от него тоже будет ими пахнуть, и у его жены могут возникнуть подозрения. Если он так боялся расстроить Ивонну, то разве можно было верить в полный разлад в его семье? Андре заявлял, что они с Ивонной спят в разных комнатах, что уже давно между ними нет физической близости. Но в конце концов Элен усомнилась в этом, и отнюдь не из ревности. Она, без всякого сожаления, могла бы сразу расстаться с Андре, а просто потому, что стала острее наблюдать за этим человеком, который запутался в противоречиях и лгал самому себе еще больше, чем другим. Каждую ночь в ее комнате, где царила такая тишина, словно Элен была одна на вершине высокой горы, вдали от людей, человек в полумаске на противоположной стене, казалось, по-прежнему просил ее о чем-то молчать, хранить какую-то тайну. Однако она все яснее сознавала, что с самого детства душе ее не хватало крыльев, что она обречена на жалкое существование, не может ни улететь, ни убежать куда-то.